Братья-охотники. Недалеко от озера Ридза жили-были два брата. Старшего звали Шарпетра, утренняя звезда. Он родился на рассвете. Младший же брат родился вечером, и поэтому его звали Холпетра, вечерняя звезда. Оба брата стали прославленными охотниками. Однажды братья спускались в ущелье, чтобы отдохнуть у ручья в полуденный зной. Вдруг перебежал им дорогу олень. Шарпетра пошел по следам оленя и так долго его преследовал, что солнце стало уже садиться. Тут только он заметил, что взбирается на самую высокую гору. Быстро наступила ночь и покрыла мраком следы оленя. Застигнутый ночью на крутизне, Шарпетра крепко ухватился за камень, не решаясь в темноте ни подниматься выше, ни спускаться. И он запел о своей беде, надеясь, что где-то внизу брат его услышит, а может быть, даже кто-нибудь поможет. Холпетра услышал песню брата. Сколько ни думал, ничего не смог придумать, как его спустить вниз. Однако он понял, что если сон одолеет брата, то тот не удержится на высоте, сорвется и погибнет. «Нет, не дам ему заснуть до утра», — решил он и запел. «Ты, Шарпетра, одиноко сидишь на скале. Олень перехитрил тебя. Олень исчез. А я его найду и застрелю. Ты к утру свалишься и не увидишь утренней зари, а звезды не зажгутся для тебя больше». Услышав эту песню, старший брат заметался в тоске. «Холпетра, я еще жив, настанет утро, заолеют горы. Я спущусь вниз и рассчитаюсь с тобой за глумление», — в гневе закричал он. А Холпетра пел еще громче. «Тебе не видеть ни солнца, ни гор. Ты устанешь и сорвешься, как камень со скалы. Узнав о гибели твоей, жена не прольет даже слезинки, а она серна. Ей нужен джейран, который не боится темной ночи на высокой горе. Этот джейран я!» Шарпетра крепче ухватился за выступ скалы. Скрежеща зубами, он крикнул брату. «Холпетра, замолчи сейчас же! Не будь так темно, я выстрелил бы в тебя. Ты забыл, что у меня есть сын. Он отомстит за меня!» Холпетра захохотал. «Твой сын, Шарпетра, его я сделаю свинопасом!» Шарпетра застонал от ярости. Казалось, горы задрожали ему в ответ. Он словно прирос к скале, разгневанный и ненавидящий. А Холпетра все играл на свирели и до самого рассвета терзал брата песнями одна другой язвительней. Так Шарпетра и не задремал, а на заре благополучно спустился со скалы. Он решил пока сдержать свой гнев и молча пошел за братом. Холпетра радовался, что спас брата. Шарпетра был угрюм, злые мысли терзали его сердце. упади я со скалы, разбился бы насмерть. Тогда Холпетра исполнил бы все, о чем он пел мне ночью. Даже сейчас он доволен и горд. Когда они подошли к реке, через которую было перекинуто бревно, Шарпетра уже не мог сдержать себя. Он пропустил вперед Холпетра и выстрелил ему в голову. Рухнул Холпетра в бурлящий поток, окрасив его пену своей кровью. Быстрое течение подхватило труп и унесло далеко-далеко в объятия моря. Перед глазами Шарпетра лишь смутно мелькнуло его лицо, на котором застыла улыбка. Пришел Шарпетра домой, не взглянул на жену, не поклонился матери. «А где Холпетра?» — спросила его мать. Шарпетра усмехнулся. «Сидит там, под горой, и поет свои веселые песни». Мать не поверила. «Скажи, Шарпетра, где ты оставил его?» «Он там, под горой, играет на свирели». В глазах сына сверкала злоба, и сердце матери почуяло беду. «Где твой брат? Скажи, что с ним случилось?» — спросила она снова. Тут Шарпетра закричал. «Не брат он мне, а предатель! Я застрелил его!» И он рассказал матери обо всем. Как на скале его застигла ночь, как он звал брата на помощь и как Холпетра над ним издевался. «И ты не понял, зачем брат тебе такие песни пел?» — сказала мать, опустив голову. «Нет, я понял все и сделал то, что подсказало мне сердце». «Плохое у тебя сердце, и ум твой не лучше», — откликнулась она. «Ты забыл, что говорит народ? Язык — толкователь сердца». «Ты не подумал, о чем пел тебе брат? Ты не спросил его?» Шарпетра не спал всю ночь, а утром взял кремневку, подошел к реке, где застрелил брата. Долго стоял он на бревне и смотрел на бурлящий поток. Казалось ему, что снова видит он мертвого брата с застывшей улыбкой на лице, и течение уносит труп все дальше и дальше в объятия моря. Потом Шарпетра приставил дуло кремневки к своему лбу и выстрелил. Бурный поток равнодушно принял его мертвое тело. Мать глубоко вздохнула, узнав о гибели второго сына, и сказала: «Все, что выносят люди из жилья, когда потухает утренняя звезда, пусть будет твоей долей, Шарпетра. А все то хорошее, что люди приносят в дом, когда всходит вечерняя звезда, да будет твоей долей, Холпетра».